Глава 6. Выехать получилось спустя 3 дня. Их мы потратили, чтобы приодеться и разжиться лошадьми. Оказывается, в захолустье, облюбованном Рагондой, это было непростой задачей, особенно если некий травник с тонкой душевной организацией успел распустить про меня кучу слухов. Покупая транспорт, мы узнали и что я — первое предзнаменование конца времен. Судя по лицу, Рагонда был не так уж и не согласен. А еще на самом деле Навь, прикинувшаяся девушкой неземной красоты. Тут я даже слегка растаяла, чтобы забрать души невинных горожан. Но я обошлась только лошадью. Пока Линд задействовал все свое красноречие и обаяние, чтобы договориться с местным торговцем пригнать для нас кобыл из города покрупнее, я направилась к Барнсам. И обратно ехала уже верхом. «Никто не смеет распускать слухи о ведьме», — важно сказала я в ответ на изумленные взгляды. «По крайней мере, бесплатно». «А нам лошадь?» — возмутился Астар. «Ну, извини, Барнс распустил не так много сплетен, чтобы откупаться от моего гнева целым стадом коней». Но, в общем и целом, вместе с некоторой суматохой в доме Рагонды царила весьма напряженная атмосфера. Ливи усиленно тренировала выносливость. Никто всерьез не думал о том, чтобы взять ее с собой после того, как она чуть не умерла, но подруга не сдавалась и верила, что осилит дорогу. Поняв, что для нее не купили лошадь, страшно обиделась. Линд был погружен в собственные мысли, и даже мне не хотелось его доставать. Вряд ли он с удовольствием отправлялся убивать брата. Даже если между ними не было родственных чувств и привязанности, братья есть братья. Я никогда особенно не любила тетушку Мот, тем более после того, что она сотворила со свадьбой. Но иногда скучала даже по ней, и уж точно не собиралась ее убивать. Хотя надо заметить, что тетушка Мот уничтожала лишь мои нервы и терпение, а не окружающих невинных людей. Это и отличало ее от Мордука. Интересно, что с Мот сейчас? Вряд ли новый король стал ее преследовать, но в нашем безумном мире возможно все. Астар тоже грустил. У него не возникало мысли остаться с Кристи вместо того, чтобы помогать нам. Но верность долгу и хозяину не отменяла тоски. Сестра щедро подливала масло в огонь, тихонько шмыгая носом во всех углах дома. Даже Рагонда проникся, и в вечер перед отъездом отпустил их гулять на всю ночь. «Не боитесь, что сбегут?» — спросила Ливи. «И пусть», — ответил Линд. «Они заслужили. Но Астар не сбежит». Мне хотелось узнать полную историю их знакомства, но я решила, что еще недостаточно оттаяла, чтобы возмущаться. «А я бы боялась, что Астар не сбежит, зато заделает ей маленького Астарчика. И будешь всем доказывать, что это не твоя рогатая сущность во внуки вылезла». «Хм, вот интересно, у них получится рогатый лис или мохнатый демон?» «Ваше высочество, а вы не хотите забрать вашего супруга к себе в кроватку? А то мне уже надоело спать на улице». «Сегодня обещали дождь». «Почему я должна решать проблемы насеста всяких там драконов? Вон Горгоша спит в лесу. Лин тоже так может». С количеством спальных мест действительно вышел небольшой конфуз. Двуспальная кровать была только у Кристи. Гостевые с маленькими кроватями заняли я и Ливи. Внизу в гостиной стоял облюбованный Астаром диван. Лин на нем не поместился бы при всем желании, но такового у него все равно не было. Поэтому... Сначала все легли так. Кристи потеснилась и уложила Ливи рядом. Комнату Ливи занял Линд. В ночи влюбленный демон кое-как уломал Ливи поменяться, дабы он мог со всей искренностью попросить прощения и доказать, что хвост вовсе не изъян. И они с Кристи даже успели провести половину ночи в объятиях друг друга, мирясь, пока Рагонда, спустившийся вниз, не засек Ливи на диване. Кристи надрали уши, а Стару — рога. Сестра отправилась в заточение в отдельную комнату. Линду пришлось переехать и делить кровать с демоном под угрозой всей дружной компании оказаться на улице. Рагонда лег в гостиной, а я, ничего не подозревая, спала. Во сне Астар достал Линда, в принципе, не привыкшего ни с кем делить постель. И зачем он вообще женился? И тот его выгнал. Что пришло в голову демону? Правильно, прийти спать в единственную свободную комнату. Мою. И плевать, что свободной она была ровно пару минут, которые мне требовались, чтобы сходить за водичкой. Растолкать спящего мертвецки сном демона, конечно, не получилось. Так что я выгнала с дивана Рагонду. Почему-то он не захотел юркнуть под одеяло Линда и с тех пор спал в саду под навесом. благо ночи выдались теплые. И тут мы плавно переходим к Рагонде, которого совершенно точно накрыло чувством вины. Он никому не говорил, но я знала, что чем ближе день нашего отъезда, тем сильнее его грызет совесть. Предать короля, сбежать, оставив страну на растерзание, отказаться ехать ее спасать и предать снова, на этот раз принцессу, сестру единственной и любимой дочери. Тут у кого хочешь поедет крыша. Я его не виню. Всем хочется покоя. Рагонда много сделал для Дартора и моей семьи. Он имеет право не идти в атаку под знаменами сумасшедшей принцессы. Серьезно? Удивился Линд, подняв голову от книги. Это был наш первый длинный разговор с той прогулки в лесу. Ты говоришь так, потому что это правильно? Или правда так думаешь? Он спас Кристи, — тихо сказала я, боясь, что сестра услышит. Вытащил ее оттуда, спрятал. Посмотри, какая у нее жизнь. Она счастлива, влюблена. Не предай он отца, были бы мертвы все. А не предай я, все были бы живы, — задумчиво добавил Линд. Вот так мы и ходили. Мрачные, молчаливые и задумчивые. В день отъезда с неба лилось что-то мерзкое и серое. Астар называл это дождиком, а я окрестила мрязью, скрестив грязь и мразь. Точнее, не скажешь. Земля под ногами превратилась в кашу, а над головами сгустились серые тучи. Прямо под стать настроению. Мы выезжали рано, чтобы не привлекать внимания. Рагонда, Ливия и Кристи вышли нас проводить. Рагонда и Линд о чем-то долго говорили в сторонке, с подозрением поглядывая в мою сторону, не подслушиваю ли. Астар и Кристи обнимались. Кажется, сестра окончательно его простила, а вместе с этим оценила истинный облик истинной пары. За рога оказалось удобно держаться во время поцелуев. Как я ржала! А хвост? Чем был хорош хвост, история умалчивала, а жизненный опыт не позволял додумать. В некоторых аспектах жизнь меня помотала, а в иных... Ливи держалась подчеркнуто холодно. «Ну, прости, Лив», — взмолилась я. «Я не могу тебя взять. Ты едва не погибла. Рагонда сказал, что драконий яд очень сильный. Тебе понадобятся месяцы, чтобы восстановиться. Пойми, пожалуйста, я не хочу больше терять близких». «А их?» — Ливи кивнула на Линда. «Не боишься?» «Боюсь», — честно призналась я. «Но они все равно пойдут со мной. И пока между нами Мардук, нет смысла говорить о будущем. Его тень испортит все, что мы построим». «Я часто думала о том, какими мы станем, когда вырастем», — задумчиво произнесла Ливи. «Но ни в одной самой безумной фантазии я не представляла тебя такой взрослой и умной». «Эй!» — я фыркнула и пихнула подругу в бок. «Это все еще я. Вот увидишь, набью Мардуку рога, стану королевой и устрою крутую вечеринку». Назначу Замбуделя главным советником по вопросам коммуникации с нежитью, а всем гостям подарю кошельки из драконьей кожи. И обязательно устрою конкурс на самое обидное прозвище герцога Рейленторгского. Хотя к тому времени он уже не будет герцогом. Ведь надо дать Астару какой-нибудь титул. Вдруг Кристи придет в себя и обнаружит, что трон захапала младшая сестра, а сама она замужем за конюхом. Вот будет неловко. Хотя Астар скорее драконюх. «А ты этого хочешь? Быть королевой?» «Не знаю. Нет, наверное. Абстрактно не хочу. Я бы с большим удовольствием была свободным магом. Каталась по миру, смотрела на новые места, помогала людям и влипала в приключения. Но если брать в расчет все нюансы, то быть королевой не так уж и плохо. Лучше, чем сумочка из драконьей кожи, во всяком случае». Наконец Рагонда и Линд закончили. Мне было так любопытно, о чем они говорили, что я едва не приплясывала. «Постарайся выжить», — попросил Рагонда, подарив мне на прощание крепкое объятие. «Не рискуй всем ради мести. Рискуй только ради чего-то весомого. Береги, пожалуйста, Кристи». «Конечно. Она единственная причина, по которой я еще способен считать себя мужчиной». Ну вот, про чувство вины я была права. «Папа никогда бы не простил тебя, если бы ты, имея возможность спасти ее, этого не сделал. Вы бы погибли оба, и он капал бы тебе на мозги целую вечность в царстве Офелии». Рагонда только усмехнулся и подтолкнул меня к лошади. Кристи, когда Астар отстранился, чтобы пожать руку Рагонде, разрыдалась, развернулась и унеслась в дом, оставив меня наедине с сожалением, что мы даже толком не попрощались. «Ладно, друзья, сцена прощания затягивается», — объявила я. «Вперед! Навстречу славным подвигам! Спасем Замбуделя от занудства лже-короля! Избавим прекрасных леди Дартора от ненавистной женитьбы, оторвав жениху женилку!» «Мы поняли», — оборвал меня Рагонда. «Выезжайте, иначе соберете целую толпу зрителей». «Мы готовы», — кивнула Стар. «Остались только вещи для ночевки, но мы так и не сошлись во мнениях. Корни, твое слово решающее». Линд сказал, нам лучше ночевать в лесу, чтобы не привлекать лишнего внимания. Компания из демона, мужчины и девушки неизбежно станет поводом для сплетен и пересудов. В лесу безопаснее, относительно, конечно. Но для ночевок в лесу нужно взять хотя бы палатки. И мы даже уложили их в отдельный мешок, но так и не пришли к единому мнению насчет того, стоит ли брать. Лично я уже заколебалась морозить мягкое место. С другой стороны, тащить не мне, а палатки лишними не будут. «Ваша взяла. Бери. Но переть его будет твоя кобыла». «По очереди!» — крикнула Астар, скрываясь в доме. А через несколько минут демон появился в обнимку с плотно набитым мешком. Демонёнок шел на полусогнутых, кряхтя и отдуваясь. «Вы чего туда понапихали?» — спросила я. «Две палатки, котелок, охапку дров для костра и пледы». Линд пожал плечами. «Просто кто-то давно не тренировался». Астар, быть может, и ответил бы колко и остроумно, если бы не тратил все силы на то, чтобы допереть мешок. Кое-как приладив его к лошади, Астар вскочил в седло и с сожалением оглянулся в надежде увидеть Кристи. Но она, похоже, безутешно рыдала у себя. «Поехали!» — скомандовал Линд. Три всадника двинулись к лесу, оставляя позади дом отставного мага и его дочери. «Спасибо, уютный домик. Ты напомнил мне, что такое тепло». Совру, если скажу, что выдвигаться навстречу неизвестности было неволнительно. Какую бы решимость я ни пыталась демонстрировать, мы все еще собирались бросить вызов самому сильному дракону из пока еще живущих. Я слегка боялась, что переоценила свои способности, нервничала в присутствии Линда и вдобавок ко всему злилась на льющийся с неба дождь. Прямо скажем, корни с утра — творище не самое приятное. Несколько часов мы ехали молча. Жаль, что мешок с едой вез Астар. С удовольствием бы покопалась в поисках чего-нибудь вкусненького. Мачеха часто говорила, что у меня постоянно занят рот. Либо что-то грызу, либо что-то несу. И уж лучше первое. Болтать мне не хотелось. Просто ехать по дороге рисковала заснуть и свалиться. Развлекала себя разглядыванием окрестностей. Скучные. Линда, со спины ничего особенного, и попытками хоть немного проработать план. Пока что он выглядел, как приехать в столицу и дать там всем жару. На карте мы отметили первую стоянку для ночевки, неподалеку от небольшого городка, чтобы можно было, если что, добыть припасов или поменять лошадей. Астар не выдержал первым. «Может, мы зря не рассказали Кристи правду?» «Рагонда запретил», — напомнил Линд. «Это его право». «А у нее прав нет?» — насупился демонёнок. «Он ее отец. Пока Кристи ничего не помнит и не понимает, он ответственен за ее здоровье. Никто не знает, как новость о том, что Корнелия — ее сестра, и что когда-то Кристиана была принцессой, отразится на ней. А если она никогда не вспомнит? Мне врать ей всю жизнь?» «Ну зачем же всю?» — фыркнула я. «Вот помрет Рагонда. Достанется тебе в наследство домик в деревне, пекарня и скелет в шкафу». «Да когда он еще помрет?» — обиженно пробурчал Астар с какой-то нездоровой надеждой в голосе. «Если я все-таки стану королевой, то скоро. Я его задолбаю до смерти. Он думает, от меня так просто избавиться?» Линд покачал головой. «У тебя не получится вернуть его во дворец. Рагонда считает, что совершил слишком много ошибок. Он не хочет снова работать на корону, потому что боится их повторить. Хотя без магии и службы ему тяжело. Таким не подходит тихая и размеренная деревенская жизнь. Их всегда тянет в пекло». «Что-то он не особо рвался с нами», — сказал Астар. А я подумала, что способ вернуть Рагонду на службу, пожалуй, есть. Для этого, правда, надо выжить и победить, но если бы меня останавливали всякие мелочи, я не была бы замужем и жила не в пример спокойнее. «Королеве отказать может каждый. Не каждый сможет убежать», — глубокомысленно перефразировала я старую поговорку про художника. «Иногда во мне просыпаются таланты к убеждению. Я целое Навье озеро заколебала нытьём. Кстати, в этом и заключается план победы над Мардуком. Приеду в столицу и буду ходить за ним, пока сам не сдохнет. Огонь?» Неизвестно, что собирался ответить Линд. Его затылок ничего не выражал. Но в этот момент с лошади Астара свалился мешок с палатками, и демон забористо выругался. Ему пришлось спешиться. Странно. Сейчас мешок будто бы легче. «С вами в разведку ходить невозможно. Вы же государственные секреты вместе с едой по дороге потеряете», — сказала я. «Астар, если ты потерял булки, то ночуем в городе. Я отказываюсь спать на еловых шишках без компенсации сладким». Угроза подействовала. Астар снова хорошо закрепил мешок и полез проверять, чего не хватает. Но ни он, ни мы с Линдом не ожидали, что из мешка выглянет усатая рыжая морда. «А-а-а!» — заорал демонёнок. Лошади истерично взоржали. Мы с Линдом своих удержали, а вот Астарова, почуяв чуждую зверушку и напугавшись крика хозяина, сорвалась с места. Мы так обалдели, что даже не попытались ее остановить, просто смотрели вслед лошади, на спину которой вскочила взъерошенная Кристи в облике лисы. Вцепившись когтями в седло, сестренка голосила так, что в небе испуганно метались вороны. Вот и ответ на вечный вопрос «Как говорит лисица?» «Уж точно не милая фыр-фыр-фыр. Да этот вопль можно использовать для устрашения врага». Первым опомнился Линд. Он громко свистнул, подзывая лошадь, и, подозреваю, задействовал какое-то драконье колдунство, потому что лично я, если бы мне в спину вцепилась лиса, возможно, бешеная, после свиста бы убежала еще дальше. Но лошадь Астара послушно вернулась, благо у Кристи хватило ума замолчать и держаться крепче. Длинная и некогда лоснившаяся от блеска шерсть торчала дыбом, то тут, то там запутались мелкие мошки, а в огромных глазах читалось что-то непонятное, но явно нецензурное. «Так вот почему мешок был таким тяжелым», — догадался Астар. Я стащила Кристи с лошади и закутала в куртку. Сестра свернулась калачиком, явно представляя себя ежихой, и затряслась. Просьбу превратиться в человека можно было и не высказывать. При всем желании у нее это не получилось бы. «И что будем делать?» — задумчиво спросил Линд. «Вернем ее домой? Потеряем день?» «Ой, только не надо снова бегать с лисой по лесу. В прошлый раз это плохо кончилось». Я вспомнила королевскую охоту прямо перед свадьбой, когда мы с папой искали Кристи, обшаривая все кусты и болота. Линд тоже вспомнил и даже слегка покраснел. Одно из моих самых любимых воспоминаний о свабле. В кои-то веки виновата была не я. «Мы не можем взять ее с собой», — почему-то шепотом сказал Астар. «И она могла слышать наш разговор». «Не могла, а слышала», — мрачно отозвалась я. «Так что береги жопку. Как только Кристи вернется в человеческий вид, она тебе хвост надерет». «А тебе нет?» «И мне», — согласилась я. «И Линду». «Мне-то за что?» «А я договорюсь, по-братски». Мы дружно посмотрели на лису, но поганка делала вид, что после пережитого стресса крепко уснула. Именно делала вид. У Кристи то и дело открывался один глаз, оценивая обстановку. «Давайте доедем до стоянки, а там разберемся. Мне не хочется возвращаться к злющему Рагонде в охапку с помятой лисой». Услышав, что ее не вернут немедленно домой, Кристи высунула нос из куртки и укоризненно на меня посмотрела, но предпочла промолчать. Так выразительно, что стало ясно, она и впрямь слышала наш разговор. И меня ждут долгие объяснения. С появлением Кристи всплыли и другие проблемы организации быта нашего небольшого похода. Уже когда стемнело, и мы остановились на живописной полянке, окруженной вековыми деревьями. Чаще то и дело загорались чьи-то глаза, а из дупла, когда Астар зачем-то сунул в него руку, выбежало целое паучье стадо. «И вот на это мы променяли хорошую гостиницу», — тоскливо вздохнула я. Развернула куртку, чтобы выпустить Кристи, и сестра, порядком намаявшаяся, превратилась прямо в прыжке. Грациозно, красиво, завораживающе. Какой сильной она стала! Линд тактично отвернулся, чтобы не смущать ее. Лисы ведь не носят одежду. А вот Астар застыл, открыв рот и выронив колышки для палаток. Кристи же нагнулась, подхватила с земли пару увесистых шишек и метко пульнула их мне прямо в лоб. Не ожидая такой реакции, я грохнулась с лошади, зацепилась за стремя и бесформенным кульком свалилась на землю. «Сестра? Сестра? Ах ты, мелкая лгунья! Да вы! У меня нет слов!» И я еще раз получила шишкой. Надо будет запомнить. Когда нет слов, просто бей всех, до кого дотянешься. Досталось и Астару, но он хотя бы мог отбивать шишки рогами. Кажется, Кристи собиралась бросить Эвлинда, но он с таким спокойствием наблюдал за потасовкой, что сестрица не решилась на крайние меры. «Я вам поверила! Приютила в своем доме! А вы... вы мне лгали! Все это время видели меня и потешались! Ах, как смешно! Она не помнит ничего о прошлом! Вот дурочка! Не рассказывайте ей ничего! Это так забавно!» «Неправда!» — крикнула я из-под лошади. «Твой отец запретил! Он вообще мне отец?» «Ну, да, с некоторыми нюансами». «И какими же?» «А может, вы меня выпутаете из коня?» — осторожно попросила я. Кристи не сдвинулась с места. Астар был занят, прятался за сосной, так что ко мне направился Линд. Когда наши взгляды встретились, я увидела в его глазах веселье. «Ничего смешного», — пробурчала я. Нога, наконец, оказалась на свободе, и мышцы приятно расслабились. Хотелось есть и спать. Я так и не пришла до конца в себя после ранения. Или у разбитости и усталости были другие причины, о которых не хотелось думать. «Я жду объяснений», — потребовала Кристи. «Поговорите», — сказал мне Линд. «Уже нет смысла хранить тайны. А мы пока сообразим ужин». При слове «ужин» мой живот радостно заурчал. Но я все равно постаралась как можно скорее отстраниться, потому что наедине с Линдом, скрытый от чужих глаз конем, мы снова рисковали. Линд здоровьем, я тщательно отрепетированной королевской холодностью. «Хватит там шептаться!» «Сдаюсь!» Я подняла руки и выползла на свет. Астар уже развел костер. «Только не кидайся больше шишками. Все расскажу. Всех сдам». «Это с кем еще в разведку нельзя идти?» — фыркнул Астар, гремя котелками. Мы сели у костра, греясь и наблюдая за пляшущими языками пламени. Кристи куталась в плед, выданный Линдом, а меня грела магия. То и дело с руки срывались искры, и я тушила сухую траву носком ботинка. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, с того, как один обманщик явился во дворец и потребовал принцессу. Но это я потом узнала, что он обманщик. А тогда подумала — дракон. «Ага», — отозвался Линд. «А дракон думал принцесса, а оказалась заноза». «Кинь в него шишкой», — потребовала я. Но в Кристи, похоже, что-то осталось еще из прошлой жизни. Линд ее слегка пугал. Оказалось, не просто рассказать о нашей жизни после появления Линда, о том, как мы колдовали птичек или закапывали замбуделя. «Интересно, как он там? Может, Мардук его все таки упокоил?» «Значит, я дочь короля, но не дочь короля», — Кристи тряхнула копной волос. «И он мертв, а ты собираешься вернуться на трон». «Хочешь, тебя верну. Трон мне не нужен». «Тогда зачем ты едешь в столицу?» «Отомстить». Мардук решил, что из-за своих хотелок может лишить меня семьи, разрушить мой дворец. Так дело не пойдет. «Но королевой ты быть не хочешь». «Не хочу. Только вот был бы кто достойный, я бы без колебаний отдала трон. Но лучше я, чем Эртон. Поверь, если бы у тебя были воспоминания, ты бы со мной согласилась». А вообще, не столько я не хочу быть королевой, сколько народ Дартора видит это в страшном сне. Еще 5 лет назад спроси любого, что он думает о королеве Корнелии, по стране бы прокатилась эпидемия недержания и тошноты. «Знаешь», — Линд сел к нам в круг, «после Мардука они даже Замбуделю на троне будут рады, не то что Корни. Это первые 2 лет. А потом репортеры припомнят все мои грешки и то, как я все время срывала мероприятия, и историю с мачехой». «Что за история с мачехой?» «А во время свадьбы с каким-нибудь королем соседнего государства вообще выяснится, что я замужем за зверушкой. Будет неловко. Скандал, опять же, международный». Линд забавно заскрипел зубами, и я хихикнула. Астар раздал всем по миске с ужином, и, видя, как Кристи скривилась, я тоже решила посмотреть, чем нас будут угощать. «Бутерброды! Вы целый час делали бутерброды?» «Эй, Я дракон. Я вообще могу заживать лесного тушканчика и тем сыт. А я демон, а не кулинар. Оруженосец. Правая рука. Я — создание Тартара, призванное мирозданием творить зло. Какие ко мне могут быть вопросы? «Да, собственно, только один», — сказала я. «Зачем вы набрали круп, лапши и специй для мяса, если не умеете готовить?» «А ты на что?» — хором спросили нахалы, и настал мой черед давиться помидоркой. «Я принцесса». «И что, принцессе не пристало готовить?» «Нет, принцесса не умеет, а пристало к ней чудище заморское и тупые вопросы задает». Кристи поспешила вмешаться в спор, пока в пылу праведного гнева кого-нибудь не потушили со специями. «Вот и хорошо, что я с вами. Я прекрасно готовлю». «Что странно, ведь если верить вам, я тоже принцесса». «Исключено», — отрезал Линд. В такие моменты он мгновенно превращался в серьезного и умного дракона, спорить с которым было даже как-то слегка страшно. Но на этот раз я была полностью с ним согласна. Кристи нечего делать в поездке. Она чудом избежала смерти, и я не могу подвергнуть ее опасности еще раз. «Папа сказал, что главное — не жалеть о поступках. Нужно делать то, что считаешь правильным, даже если это опасно, даже если страшно или тяжело, потому что иначе будешь жалеть, и это сожаление тебя убьет в конечном итоге». И как эта житейская мудрость трансформировалась в мысль зайцем, тьфу, лисой проехаться с нами? «Я люблю Астара, и я готова следовать за ним в любую опасность». «Ну, тогда для начала съешь бутерброд, который он приготовил. Может, на этом все и закончится». Я увернулась от шишки, кинутой демонёнком, и сцапала беззащитный хвост. «Кисточку я тебе уже стригла. Ща подожгу». «Ай, корни, ну ты чего?» Кажется, Астар всерьез испугался. Пришлось жалеть, и как-то незаметно для себя я оказалась в объятиях наглого, нахального и самого любимого демона без чувства юмора. «Как я по тебе скучал! Как я рад, что ты с нами!» «Астар?» — осторожно позвала Кристи. «Не волнуйся, счастье. Корни мой друг. Она всецело принадлежит Линду, и я никогда не посмотрю на нее с интересом мужчины. Но ты не представляешь, какая она. Твоя сестра — самый лучший друг, которого я встречал». «Астар, она...» «Только рядом с Корнелией я понял, что такое этот смертный мир и почему он так прекрасен. Я люблю тебя, Кристи. Но не злись на то, что и корни я люблю, потому что я похоронил вас обеих, и...» «Она жрет твой бутерброд», — перебил его Линд. В отличие от Кристи, которая откровенно веселилась, он сидел недовольный. Не притронулся к еде и явно не одобрял наши горячие дружеские обнимашки. А я даже растрогалась, и, если быть честной, не только ела Астаров бутерброд, но и немножко в него поревела. «Раз ты так любишь Нел, то понимаешь, почему я хочу ехать с вами?» — припечатала Кристи. «Ты же не бросишь ее наедине с болью?» «Нет, но...» «Вот и я больше не хочу расставаться. Я еду с вами и точка. Я ничего не помню из того, что вы рассказали. И, честно, все звучит как бред. Мне нравится Нел, но я не чувствую какой-то связи или чего-то такого. Меня не мучают кошмары, я не испытываю то чувство, будто уже слышала что-то или видела, но не помню, как и где. Но если я была принцессой, значит, Мардук убил и моего отца. Пусть не родного, но мы ведь были семьей, так?» Она посмотрела на меня, и я нехотя кивнула. «Мы его любили. И он нас. Он никогда не делал различий между тобой и мной. И королевой должна была стать ты». «Вот тут уж извините. Ничем помочь не могу. Но если из-за Мардука погибли мои близкие, и если из-за него я ничего не помню, то вы не можете запретить мне участвовать вместе». «Кристиана, ты не умеешь сражаться», — напомнил Линд. «Противостоять дракону опасно». «Я могу его отравить», — парировала сестра и, отвернувшись, дала понять, что разговор окончен. Еще некоторое время мы молча жевали нехитрый ужин, а потом встала проблема. Палаток было две, нас четверо. «Девочки налево, мальчики направо», — сказала я, хотя понятия не имела, как ставить палатку. Даже если мы и выезжали на природу, это случалось редко, вне стен дворца мой радиус поражения сильно увеличивался. Шатрами и палатками занимались слуги. Я могла только ломать поставленное, погребая под тяжелой тканью наименее удачливых товарищей по несчастью. Но разве что-то может остановить женщину, всерьез намеренную добиться независимости? Может, другая женщина, которой независимость не сдалась и даром. «Я буду спать со старым», — заявила Кристи. «Будешь», — согласилась я, — «но после свадьбы». «После свадьбы я буду с ним жить, а в палатке спать». «А я все твоему отцу расскажу». «Давай, скачи, как раз освободится место». Линд быстро сообразил, что если нас не унять, то до Мордука мы можем и не доехать. Надо сказать, он очень вовремя встал между мной и Кристи. Еще бы чуть-чуть, и перешли бы от аргументов к выдергиванию хвостов. «Девушки, спокойно. Кристи, Астар, берите палатку. Корнелия, твоему покою ничто не угрожает. Я посплю у костра. Мне совершенно не принципиально палатка. Я могу выдерживать любые температуры. Я ведь дракон». «Это жестоко», — возмущенно сказала Кристи. «Так тебе и надо. А это я». Правда, палатку пришлось ставить самостоятельно с какой-то матерью, ежеминутно поминая Замбуделя, и она вышла какая-то косая. Держалась на честном слове и магии, а еще стояла прямо под сосной, и после каждого порыва ветра на крышу падали шишки. Но я все равно заползла внутрь с чувством морального удовлетворения. Закуталась в плед, свернулась клубочком и закрыла глаза, приготовившись провалиться в сладкий сон, который обычно бывает на природе после сытного ужина. Но совесть, зверушка круглосуточная, отдыхать не изволит. Сначала я решила, что странное ощущение внутри — это и впрямь несварение от кулинарных способностей Астара. Но почти сразу поняла, что свербит не в желудке, а выше. Вот уж не знала, что совесть живет где-то между ребрами, но скребется она там очень противно. Поворочившись несколько минут, я осторожно высунула нос наружу. Линд сидел у костра, задумчиво шерудя в углях длинной веткой. На лес опустилась ночная прохлада, и в палатке похолодало, едва я впустила в свое гнездо ветер. Надо было снова спрятаться и наплевать на всяких там драконов. Заслужил. Нельзя просто так взять и уснуть в палатке рядом с принцессой. Сам хвалился, что весь такой дракон, вот и пусть ест тушканчиков и ночует, как лошадь, стоя. Это я все подумала. А Рот, как всегда, жил своей жизнью. «Ладно, иди в палатку, я подвинусь». Линд обернулся, и на его лице промелькнуло сомнение. Я даже обиделась. Мог бы проявить больше энтузиазма. Я тут, между прочим, принципами жертвую. В иные времена за скомпрометированных принцесс головы рубили, а сейчас всего лишь мозг вынесут. Голова-то останется. Но он все же поднялся, и я поспешила забиться в самый уголок палатки и накрыться пледиком. Еще хотела сделать вид, что сплю, но не успела. Впрочем, Линд не был настроен на разборки. Он лишь мельком глянул в мою сторону, а потом закинул руки за голову и уставился в потолок, то ли пребывая в раздумьях, то ли считая вместо прыгающих через забор овечек падающие на палатку шишки. Тогда я, подумав, обиделась на то, что он не пристает, и отвернулась с твердым намерением немедленно уснуть и отомстить забористым храпом. Но Линд по-своему истолковал мои слегка истеричные телодвижения. «Ты замерзла? Пододвинься ближе, я тебя укрою». «Ничего я не замерзла. Я, между прочим, колдунья. Захочу, всех накроет. Тфу, укрою, в смысле, и согрею. Ща». «Ой-ой». «Ютан и носок! Бежим!» Линд мухой выскочил из палатки, таща за собой меня. А я ничего не успела понять. Только с первым глотком воздуха вспомнила, что в заклинании было габона, что значит тепло, а не и носок, пламя. Снова накосячила. В 18 — это мило, в 23 — странно. На месте Линда я бы прямо сейчас с собой развелась. Но он только задумчиво смотрел, как ярко горит палатка, не выпуская моей руки. «Хана Мордуку», — спустя долгие минуты тишины сказал он. Из соседней палатки высунулась Кристи. «А что у вас происходит?» Мы с Линдом переглянулись и дружно пожали плечами. «Напомните мне, почему я все еще с вами дружу», — злобно поинтересовался Астар на утро, когда мы, не выспавшиеся и задолбавшиеся, признали, что спать вчетвером в одной палатке — плохая идея. Пожалуй, выспалась только Кристи, уютно пристроившаяся на груди Астара. Ему самому было неудобно. Из-за тесноты пришлось поджать хвост, и демонёнок полночи ныл, что он у него онемел. Я скрипела зубами, вынужденная лежать рядом с Линдом. Он не делал ничего противозаконного, только гад такой. Разделся до пояса, заявив, что ему слишком жарко в такой толпе. И я то и дело тыкалась носом в чужие кубики пресса и другие интимные участки дракона. Впрочем, Линду было плевать. Он банально не помещался в палатку. Если Астар поджимал хвост, то Линд — ноги и самомнение. Больше в лес ни ногой. Только гостиницы, нормальные кровати. И даже если Мардук заявится ко мне прямо в душ, потому что любопытные жители донесли о странной компашке из демона, дракона и двух принцесс, плевать. В умелых руках даже мочалка может стать оружием. А моим и оружия не надо. «А давайте...» «Тш-ш-ш!» Астар приложил палец к губам. «Чувствуете?» Мы дружно затаили дыхание. Снаружи действительно доносились какие-то подозрительные звуки. Вряд ли это стражи или охотники. Они не позволили бы нам так безмятежно валяться. Зверь? Нечисть? Потом, следом за шебуршанием, в палатку проник запах, от которого у меня заурчало в животе. Вряд ли зверь проник в наш лагерь, чтобы пожарить на костре миско. Переглянувшись, мы с Линдом полезли наружу. Конечно, застряли в отверстии палатки, не сразу выпутались и пнули Астара. «Никогда больше с вами никуда не поеду», — ругался он, потирая побитую ногу. Кристи тихо хихикала и выглядела чуть более благодушной, чем вчера. Ей тоже не терпелось покинуть тесную палатку и посмотреть, чем там пахнет таким вкусненьким. Поэтому, когда мы с Линдом, рассмотрев гостя, испуганно попытались залезть обратно, получилась куча мала. Палатка не выдержала, сложившись прямо на нас под язвительные комментарии Рагонды. «Знаете, единственная причина, по которой я вас не поубиваю, это осознание, что вы и сами неплохо справляетесь, судя по обугленным останкам палатки. Но вот за то, что подвергли мою дочь опасности, выпарю». «Нас-то за что?» — возмутилась я. Наконец-то нашла выход и поползла к свету. «Но вы же команда!» «Я думала, это как-то по-другому работает. Командный дух, мотивация и все такое». «Поверь, ничто так не укрепляет командный дух, как совместные звездюли. Чтобы вы понимали, я очень недоволен. Мне пришлось всю ночь бежать через лес, чтобы вас нагнать. И делать это в облике лиса с лысым хвостом. Меня все ежи оборжали». «И ты в отместку их пожарил?» — фыркнул Линд, кивнув на костер, где на прутике жарились кусочки какого-то мяса. «Я предполагал, что вы проголодаетесь, так что променял час сна на час охоты и добыл еду». Он сел к костру, задумчиво повертел прутик, полюбовался капающим соком и добавил: «Чтобы нормально поесть, пока вы ищете ягодки и грибочки, и заодно пытаетесь объяснить, как моя дочь оказалась в смертельно опасном путешествии, и кто ее на это надоумил». «А я жду, когда ты, папа, объяснишь мне, почему врал о моей семье, о том, что Нелл, то есть Корнелия, моя сестра, что раньше я была принцессой, и что Мардук не просто дракон за спиной нового короля, а тот, из-за которого я потеряла память и едва не погибла». Рагонда с такой силой стиснул зубы, что я испугалась за здоровье его челюсти. «Где мы в такой глуши найдем зубного лекаря? Линду придется выпилить для него деревянный зуб, и остаток пути Рагонда наверняка будет злой, как Замбудель». «Ты прекрасно знаешь, что вмешательство в травму от проклятия могло нанести непоправимый вред. Тебе очень повезло, Кристиана, и у меня большие вопросы к тем, кто все тебе рассказал». «Они не рассказывали. Я пряталась в мешке», — отмахнулась сестра. «И, по-моему, ты лгал вовсе не потому, что заботился о моем здоровье, а потому что тебе было стыдно. У вас с мамой был роман за спиной ее мужа, и ты боялся мне признаться. Почему ты вообще взял меня к себе после нападения на дворец?» За 5 прошедших лет изменилась и Кристи. Не осталось ни следа от робкой хрупкой принцессы, которую боготворили газеты. Она была готова метать молнии и сражаться, даже с собственным отцом. Такого напора от нее не ожидал никто, включая Рагонду. «У тебя мясо подгорает», — осторожно напомнила я, когда пауза затянулась. Если ты все равно собираешься его уничтожить, можно лучше я съем. А ты вообще молчи. Научила сестру плохому. Пока ты из портала не вывалилась, у нас все было нормально. А если бы я все вспомнила? Спросила Кристи. Только не говори, что об этом не думал. И не боялся, что однажды я тебя возненавижу. А ты возненавидела? Спросил Линд, и я была ему за это благодарна. У Рагонды вряд ли хватило бы духу. Когда дело касалось дочери, он мигом терял былую хватку и жесткость. Или я просто завидовала тому, что у Кристи отец есть, а у меня уже нет. «Нет», — слабо улыбнулась сестра. «Не возненавидела. Но злюсь. Пока мы жили спокойно, возможно, не стоило торопить события. Но с появлением Нелл нужно было мне рассказать сразу же. А ей каково? Ты подумал? Я ведь могла ее не принять. Хотя тот факт, что за время пребывания у нас она напоила до зеленых демонов сначала тебя, а потом Астара, а я ее даже не убила, уже говорит об отголосках теплых родственных чувств. Ой, ну что мы все обо мне, да обо мне. Давайте лучше завтракать», — поспешно сказала я и понеслась отвоевывать мясо. Но слегка подобревший Рагонда отдал его без боя. А еще я, клянусь Гаргошей, заметила, как он улыбнулся. Пусть не врет, что его не радуют воссоединившиеся принцессы-сестрички. Он всегда меня любил. Часто об этом жалел, но все же любил. «Так, и что будем делать?» «Честно сказать, я отрубилась, пока ехала в мешке, и вылезла только потому, что смертельно захотелось свежего воздуха. Поэтому прослушала все важное, зато услышала интересное. Какой у нас план?» — спросила Кристи, когда мы позавтракали и пили травяной ароматный чай. «План?» У меня после бессонной ночи закрывались глаза. Когда я моргала, приходилось прилагать массу усилий, чтобы поднять веки снова и не отрубиться. «Какой бы ни был план, рисковать твоей жизнью, Кристи, мы не станем», — сказал Линд. «Нужно найти в столице место, где безопасно остановиться». «У мага», — кивнула я, — «опекуна Ливи, Лисьены и Мари. Он никогда бы не предал папу и его память». «Значит, оставим у него Кристи, а затем проведем разведку. Нужно узнать, сколько у короля реальных сил и вообще, что они с Мардуком затевают». «Пророчество — это прекрасно». Но планы брата никогда не останавливались на магическом могуществе. Окрепнув с помощью сил Дартора, он двинется дальше. Для начала разделается с драконами, затем завоюет Север. «А когда не останется свободных государств, всех освободит и начнет завоевывать снова, потому что скучно?» — буркнул Рагонда. «Твой брат Линден тот еще засранец». Он никогда это не скрывал. Но не стоит недооценивать Мардука. Безумие он компенсирует силой. На самом деле, я считаю, что Корни и Кристи не стоит ехать в столицу. Корни нужна Дартору как будущая королева, а Кристи и так один раз едва не погибла. И если герцог Рейлинторгский узнает, что наследная принцесса жива, на нее начнется охота. Но Корни я не смогу уговорить остаться. А Кристи... Сестра решительно замотала головой и повернулась к отцу в поисках поддержки. «Ты же знаешь, как нам непросто. Как взлетели налоги, как дартурская стража себя ведет, какие цены на муку и другие продукты. Ты сам говорил, что до тех пор, пока мы молчим, все будет только хуже. Так почему говорить должен кто-то другой? Если Нелл может изменить Дартор к лучшему, нужно ей помочь». Я, честно сказать, понятия не имела, как менять Дартор, что делать с налогами, введенными Эртоном, и какая цена должна быть на муку. Но на всякий случай с важным видом кивнула. И на этом мои способности как будущей королевы закончились. Меня никогда не готовили для трона всерьез. И хоть считалось, что принцессы должны получать одинаковое образование, на всякий случай, никому и в страшном сне не снилось, что однажды я сяду на трон и начну издавать указы. Полагаю, у слуг непременно найдется пара-тройка анекдотов об этом. «Ну хорошо», — наконец вздохнул Рагонда. «Возможно, я смогу переговорить с парочкой старых друзей в дополнение к тем, кого я назвал». «Значит, ты с нами?» — Кристи просияла и кинулась отцу на шею. «Ура! Мы едем все вместе!» «Эй, принцесса, мы едем свергать короля, а не развлекаться», — рассмеялся Линд. «Еще круче звучит». Вот как-то так нас стало не трое, а пятеро. Жаль, что Рагонда и Кристи не захватили с собой лошадей. Наша команда по свержению тирана едва не потерпела поражение прямо в ближайших кустах, когда начала делить транспорт. Кристи и Астар, повторив фокус с палаткой, быстро вскарабкались на его кобылу и с довольным видом принялись наблюдать за шоу. «Корнелия, ты серьезно?» Рагонда пытался воззвать к моему разуму. «Ты предлагаешь мне с твоим мужем ехать в обнимочку на одной лошади? Как ты себе это представляешь? Тебе животное не жалко? Оно нас не выдержит, сдохнет, и что дальше? Побежим за тобой на своих двоих или поедем бутербродом? Я уже, знаешь ли, стар для таких экспериментов». «А ты не мог приехать со своим конем?» Подумал, что лис, бегущий по лесу, вызовет меньше вопросов, чем он же, но скачущий верхом. «Мог бы взять лошадь и доехать человеком?» «Не мог. Вы всех, что были, забрали». Чуть подумав, я выдала гениальное, как показалось сначала, решение. «Тогда я поеду с тобой». И сделала попытку залезть на лошадь Рагонды, которую он уже оседлал. Размечталась. «Пусть тебя муж везет». «Тогда пусть Кристи пересядет. Я поеду со старым». «Корнелия!» — демонёнок состроил жалобную морду. «Ну, хватит злиться. Пожалуйста. Поезжай с Линдом. Он хороший». Астар осекся, ибо в этот момент хороший Линд совсем не по-хорошему нагнулся, схватил меня за шкирку и с пугающей легкостью посадил перед собой. Аж дух захватило от полета. «Это все драконы с такой силищей?» «Те, которые не отлынивают от тренировок, да. Поехали». Пока Рагонда, Астар и Линд выводили лошадей обратно на дорогу, я честно пыталась погнуть железную пряжку на ремне, которым пристегнула к поясу флягу. Получилось только сломать ноготь. Но почему кому-то достается все, а кому-то бывший муж и дурной характер? Хотя, смотря с какой стороны смотреть, Линду-то досталось. Я. Или еще не досталось, но он почему-то отчаянно хочет завоевать. Дурак какой-то. Мерное покачивание усыпляло. От Линды исходило приятное тепло, а его рука крепко держала меня за талию. Около часа я пыталась сидеть гордо, независимо, с прямой спиной и высоко поднятой головой, но быстро поняла, что таким образом до столицы не доеду. Поэтому я последовала примеру Кристи, откинулась на грудь всадника, устроила голову у него на плече и сладко засопела. Ну ладно, иногда я громко похрапывала, из вредности. А потом сон окончательно меня сморил, и я смирилась с неизбежным. В том, чтобы быть слабой прекрасной принцессой, которую верхом похищает беспринципный дракон, были свои плюсы. Не выспались в палатке мы оба, а спала днем я одна. В конце концов, я так крепко заснула, что внезапный резкий толчок и ржание лошади стали полной неожиданностью. Открыв глаза и увидев вокруг нас небольшую толпу, я тут же сложила воедино все кусочки пазла. Мардук узнал, что мы живы и направляемся в столицу. Это его люди. Спрыгнув с лошади, я бросилась в атаку. Поэтому ближайшему магу прилетело без суда и следствия. Он даже мяу не успел сказать, как проелозил мордой по грязи. Второй почти успел увернуться, но не удержался на ногах и шлепнулся на мягкое место. Я приготовила сразу два пульсара, намереваясь запустить их в двух мужиков, стоявших поодаль. Но услышала спокойное Линдова. «Папа, дядя, знакомьтесь. Моя супруга — принцесса Корнелия Дарторская». Я быстро спрятала пульсары за спину и округлила глаза. Пелена сна окончательно спала, и в огромных глазах остановивших нас драконов я увидела очень красноречивый вопрос. «А есть другие варианты?» — читалось на всех без исключения лицах мужниных родичей. «Прошу прощения», — один из пожилых драконов, которым не досталось от меня, склонил голову. «Мы испугали принцессу». «А, кто еще кого испугал?» «Ваше Высочество, надеюсь, вы не держите на нас зла?» «Строго говоря, я не принцесса. Временно. Но нет, я не злюсь. Простите, что поваляла ваших... сыновей. Это Гарант и Вильд. Мое имя Икар. Я отец Линдона. А это Инар, мой брат». Я с интересом принялась рассматривать драконов. Все как на подбор. Высокие, широкоплечие, с длинными волосами. Никаких схожих с Линдом или Мардуком черт я не нашла, но в каждом из них чувствовалось что-то необычное. Внутренняя сила, магия, равной которой я еще не встречала. Должно быть, они последние сильные маги в нашем мире и тщательно хранят свою мощь, отбирая для рождения детей самые сильные пары. Вопрос дня. А дети драконов наследуют этот дар? Или им тоже нужно пройти через сильное потрясение, чтобы открыть энергию внутри себя? Я давно мечтал познакомиться с вами. Вокруг сгустился плотный туман. Такой, что не было видно даже деревьев вдоль дороги. Лошадь Астара, стоявшая буквально в нескольких метрах, то и дело тонула в клубах таинственного дыма. «Это лишь для общей безопасности», — пояснил Икар, заметив, как я озираюсь. «Мы не хотим, чтобы ваши подданные знали о... других драконах, посещающих Дартор». «Что вам нужно?» — спросил Линд таким стальным и холодным голосом, что я поёжилась. Никогда не слышала у него таких интонаций. Когда я обернулась, глаза мужа нехорошо блестели, будто он был готов в любую минуту броситься в бой. Я хоть и не сменила ещё гнев на милость, на всякий случай напряглась, потому что убивать Линдона имею право только я. Если кто полезет, отгрызу хвост наживую. Сумочки лишними не будут. «Астарот», — кивнул Икар. «Ты ослушался моего приказа, освободил хозяина. Тебя ждёт наказание». И тут до меня дошло. Это ведь те же самые драконы, что разрешили Мардуку хозяйничать в Дарторе. Те, что заперли Линда. «А давайте вы не будете раздавать наказания налево и направо на территории моего королевства. Пока Астар в Дарторе, он мой подданный. Хотите его наказать, ждите, когда в его плотном графике появится время для визита к вам». «Несколько минут назад вы сказали, что не являетесь принцессой. Временно». Устами зануды гундосит истина, как говорится. «Несколько минут назад я уложила ваших сыновей в грязь. Мне не нужно быть принцессой, чтобы защищать друзей. Кстати, я могу объявить себя сестрой племени Тарындец. В их традициях устраивать кровный Тарындец всей семье захватчика. Если что, я намекаю на Мардука. И если что, племя Тарындец я только что придумала, так что я не ограничена глупыми традициями в вопросах кровной мести и запросто могу превратить её в кровавую». «Линден», — Икар повернулся к сыну, — «она всегда такая раздражающе бестактная». «Да», — хором ответили мы впятером. Драконы слегка задёргали глазами. Кто-то правым, кто-то левым, а один из братьев зажмурил сразу оба, словно надеялся, что я ему приглючилась и вот-вот исчезну. Линд спрыгнул на землю рядом со мной и мягко, но настойчиво отстранил меня к себе за спину. При этом рукава его куртки задрались, и я увидела то, на что не обратила внимания до этого, едва заметные красноватые следы на запястьях. От кандалов? «Мы не хотим вражды с вами, принцесса». Икар отошёл на несколько шагов, всем видом демонстрируя дружелюбие. «Однако сочли необходимым завести знакомство. Так уж случилось, что ваше и наше государство столкнулись на поле общих интересов. Очевидно, драконы и люди больше не могут сосуществовать независимо ввиду вашего брака с моим сыном. Как всегда, всех интересует, кто и с кем спит. Сейчас вы убедитесь, что я не пара вашему сыну, и сделаете попытку нас разлучить. Потом поймёте, что ничего не получится, потому что каждой твари по паре, и я ещё не самая страшная тварь». Линд скептически хмыкнул. «Вы спросите нас, когда же будут деточки? А мы скажем, что нам негде их делать и вообще жить. Тогда вы выгоните своего неполучившегося сыночка, и опять о Мардуке, если что, и мы вернёмся в мой дворец. Можем сохранить мне время, а вам нервы, и сразу перейти к обсуждению вопроса, почему вы вырастили убийцу и выпустили его в моё королевство?» Кристи вздрогнула, а глаза драконов стали ещё больше и ещё круглее. На них явно до сих пор никто не орал. «Мне кажется, нам стоит поговорить в нашей резиденции», — после долгой паузы сказал Икар. «Исключено», — отрезал Линд. «Королевство смертных не место для драконов. Как бы тебе этого ни хотелось, сын». «Можно подумать, вы все бессмертные», — подал голос до этого молча наблюдавший Рагонда. «Эта девушка — законная королева Объединённого Дартора. И либо вы уважаете её и ведёте себя, как положено, гостям, либо заплатите за оскорбление». «Я бы на вашем месте прислушалась. Он сегодня с утра кого-то зажарил и съел, а мы до сих пор не знаем, кого именно». «Хватит!» — почти взвизгнул брат Линда. Я забыла его имя буквально сразу же после того, как услышала. «Спокойно, Вильд. Мы никоим образом не хотели оскорбить её высочество». «Величество», — поправила я. Меня только что назвали королевой. Значит, величество. Сейчас он вцепится мне в волосы. Подумалось совсем не кстати. Ваше величество, я приглашаю вас в гости в нашу общину. Ни один человек не был удостоен такой чести увидеть воочию обитель последних драконов. Клянусь своими предками, мы не причиним вам вреда и отнесемся как к королеве. Супруга Линдона для меня все равно, что родная дочь. Лучше бы ему Линдон был как родной сын. Что-то не припомню, чтобы папа сажал меня в подземелье за решетку. В угол ставил, было дело. В комнате запирал. Один раз случайно забыл в погребе. И еще один потерял в зимнем дворце. Но чтобы по-настоящему, с кандалами и миской талой воды, такие методы воспитания не в его стиле. «Корнелия никуда не...» — начал Линд. «Не спешит. Поэтому с удовольствием посетит вашу общину». «Исключено», — отрезал муж. «Эй, это не так работает. Тебе Астара подарили, а не меня на сдачу дали. Ты не можешь давать мне приказы». «Корни», — Линд наклонился к моему уху, чтобы не слышали остальные. «Не делай этого. Тебе не нужно к моей семье. Они могут тебя обидеть». «Они уже меня обидели. Они подарили мое королевство сумасшедшему монстру, который разрушил его и теперь отстраивает заново для себя. Если я испугаюсь, то найдется новый Мордук. Клятва предками — довольно сильное обещание. Что мне может грозить? К тому же...» Я улыбнулась Икару. «Если вы действительно желаете видеть нас в качестве гостей, то дадите нерушимую клятву о том, что ни мне, ни Линдону не причинят вреда. Никто из ваших сородичей и по вашему приказу. И что в любой момент мы сможем уехать. Это ведь не станет проблемой?» «Что ж, похоже, родичи Линда всерьез звали нас всего лишь на разговор. На лице Икара не дрогнул ни один мускул. Разве что братья слегка скривились, но вряд ли потому, что планировали тайком от папочки навалять Линду. Просто я их раздражала, как и мысль о человеческой невесте Линдона. Я, дракон Икар, рожденный в год бури, сын Лартана, отец Линдона, Мордука, Гарента и Вильда, даю нерушимую клятву, королеве Корнелии...» «Прошу прощения», — снова влез Рагонда. «Не могли бы вы немного изменить порядок титулов?» «Корнелии Дарторской, дочери его величества Арлина Дарторского, наследной принцессе Объединенного Дартора и супруги Линдона, пожалуйста. Так будет точнее». «Это он на случай, если драконы попытаются обойти клятву, аргументировав тем, что коронации еще не было?» «Так нерушимая клятва...» «Древняя магия богов — это вам не договоры на займы. Ее обмануть мелким шрифтом не получится. Как ни назови, а кому клятву даешь, перед тем и обязан». Даже если бы Икар сказал: «Даю нерушимую клятву этой крашеной стерве, охомутавшей моего сыночку-корзиночку», все равно бы сработало. Но у Рагонды работа такая — перестраховываться. Он явно забыл, что ушел в отставку. И кто-то еще будет говорить мне, что вернуть его на службу будет сложно? Да если я сделаю вид, что все как надо, он только через пару лет заметит, что давно жалований не получал. «Я, дракон Икар, рожденный в год бури, сын Лартана, отец Линдона, Мордука, Гарента и Вильда, даю нерушимую клятву...» Боги, надеюсь, правок больше не будет. Если он каждый раз будет начинать сначала, мы застрянем здесь до зимы. «Корнелии Дарторской, дочери его величества Арлина Дарторского, наследной принцессе Объединенного Дартора и супруги Линдона, в том, что ни словом, ни делом не посягну на безопасность ее и ее супруга Линдона, пока они мои гости. Даю нерушимую клятву, что ни один из драконов моей общины не посмеет причинить им вред. Даю нерушимую клятву, что ни один из драконов моей общины не посмеет препятствовать их отъезду, если они того пожелают. И каждый из моих драконов без промедления встанет на защиту Корнелии и Линдона в случае опасности для них», — добавил Рагонда. «У нас новый кандидат на звание зануда года. И заодно на премию работник года. Ну правда, почему Рагонда был всего лишь магом-охранником? Папе стоило сделать его советником. Может, тогда он бы и не соблазнил королеву, был бы слишком занят на работе». Икар, слегка позеленев от раздражения, послушно повторил и добавил: «Таково мое слово». «Сойдет?» — я повернулась к Рагонде. «То Тот благосклонно кивнул. «Линд, дракон может нарушить нерушимую клятву?» «Может», — нехотя ответил он. «Но тогда сдохнет». «Прекрасно», — просияла я. Тут же опомнилась. «Я не в смысле, что кто-то сдохнет, а в смысле «поехали».» Линд умолк, только крепко взял меня за руку, но больше не пытался остановить. И Кар с улыбкой кивнул. Я повернулась к Рагонде. «Встретимся в столице. Мы не задержимся надолго». «Мне бы хотелось», — все с той же вежливой улыбкой произнес Икар, «чтобы ваши спутники отправились с нами». «А мне в детстве хотелось пони. Но папа сказал, что не будет дарить животное, потому что оно сдохнет. Я буду плакать, а он будет чувствовать себя виноватым. Поэтому мне подарили гусли». «Не понимаю вас». «Астар с нами не поедет. Но можем заглянуть во дворец и захватить гусли. Хотите?» «И еще я не вынесу новых нерушимых клятв, а с Рагонды станется взять обещание по каждому из присутствующих с перечислением полного перечня возможных членов вредительств. Пожалуй, сегодня я впервые попробовала побыть королевой. Миллион нюансов, сотни хитростей, тысяча проверок и беспрекословное подчинение охране. Это только в книжках королева говорит: «Пропустите этого юношу ко мне! Я верю, что он не причинит мне вреда». И в конце свабли детишки, восхваляющий мудрость королевы народ. В реальности охрана во все места заглянет и заставит поклясться любимой бабулечкой, что даже в мыслях нет покуситься на неприкосновенность ее величества. Скукота. А вот легкость выполнения собственного же обещания я недооценила. Соглашаясь посетить долину драконов, я думала, мы отправимся на лошадях. Ну да, дорога займет на неделю дольше, чем предполагалось. Но Мардук властвует над Дартором 5 лет. Пусть поживет еще недельку и воспримет это как подарок судьбы. Однако в планы Икара не входило тащиться лесами и полями. Да и переход через горы, а преодолеть их до сих пор не удалось ни одному человеку, я не учла. «Линден?» Он посмотрел на сына, и тот хмуро кивнул. «Отлично. До встречи в долине, Ваше Величество». Открыв рот, я смотрела, как драконы уходят в туман. И ладно бы они уходили, подумаешь, не компанейские ребята. Но куда с ними направился Линд? «Эй, а дорогу мне показывать кто будет?» Мы с Кристи и Астаром переглянулись, но ребята только пожали плечами. «Хорошо, я не гордая. Догоню и призову к ответу. На крайний случай спрошу карту. А в самом вероятном варианте выскажу все, что думаю. И в следующий раз пусть зовут в гости кого-нибудь попроще, кто не требует сопровождения». Но едва я залезла на лошадь и направила ее в ставший еще гуще и непрогляднее туман, оттуда показалась жуткая чешуйчатая черная морда. Кристи взвизгнула, а я не сдержалась и высказалась. «Ох ты ж, тварища какая!» На драконьей морде появилось выражение глубочайшей обиды. «Ой, прошу прощения, это муж. Не признала». «Да, это логично», — кивнул Рагонда. «Вы не перейдете через горы. Драконья община потому и закрыта от людей, что добраться до нее можно лишь на драконе». «Держись крепче, корни», — посоветовал Астар. «Что?» Я рассмеялась, думая, что они шутят, но все лица остались серьезными. «Вы издеваетесь? Вы же шутите. Я что, должна лететь в Драконью долину верхом на Линде?» «Здесь очень напрашивается неприличная шутка», — начал было Астар, но поймал взгляд Кристи и осекся. «Но я ее промолчу». «А у тебя есть другие идеи, как перейти горы?» — поинтересовался Рагонда. Я так прикусила язык, что на глазах выступили слезы, хотя соблазн послать их всех далеко был просто нестерпимым. Но тогда или пришлось бы отказываться от полета, а я хоть и не давала нерушимую клятву, пообещала, или лететь иными способами, а ни к одному из них я не была готова. «Нет у меня идей», — пробурчала я и полезла на дракона. Мерзкий туман. Из-за влажности шкура Линда была скользкой и холодной. Несколько раз я едва не грохнулась на землю и не лишила мира будущей королевы, а еще вся вымокла и замерзла. Плохо быть доброй и тонко чувствующей натурой. Можно было согреться магией, но, помня сгоревшую палатку, я решила пожалеть Линда. Кто знает, вдруг драконы сделаны из легко воспламеняющихся материалов. Кое-как я села на шею мужа и пригнулась, чтобы ветром не растрепала прическу. «А за что тут держаться?» Пошарив руками, я, наконец, нашла какие-то два отверстия, за которые можно было схватиться. Честно сказать, тянуть руки так далеко было ужасно неудобно. Почти сразу затекла спина. «Ребят, я так свалюсь где-нибудь на середине пути». «Корнелия, это его ноздри», — сказал Рагонда, когда справился с шоком. «Фу!» Пришлось обхватить шею и применить заклинание левитации. Если уронит, я хотя бы не грохнусь на землю пыльным мешком и успею сориентироваться. «Готово!» — громыхнул Линд таким голосом, что я ойкнула и на всякий случай притихла. За меня отмашку дал Рагонда. Рывок, и все чаяния драконов сохранить свой визит в тайне оказались напрасны. Я так орала, что где-то в столице, в королевском дворце, наверняка обделался король. Ладно, согласна, это звучит грубо. Эртон Рейлин Торкский наверняка был обескуражен и встревожен пронесшимся над королевством воплем. Так ему и надо.